Глава 16. Продолжение рассказа Дианы. Брак. Между тем два человека, вышедших с улицы Святого Павла, пробрались вдоль домов и подошли под наши окна. Мы тихонько отворили окно. «Уверен ли ты, что это здесь?» — спросил один голос. «Здесь, ваше высочество, я в том убежден. Пятый дом от угла улицы Святого Павла. А уверен ли ты, что ключ подойдет?» Я воском снял форму замка. Я схватила руку Гертруды и судорожно сжала ее. «А когда мы войдем, там уж мое дело. Горничная творит нам. У вашего высочества есть в кармане золотой ключ, подходящий ко всем замкам. Отпирай же!» Мы услышали, как замок щелкнул. Вдруг люди, скрывавшиеся в углублении, отделились от стены и бросились к принцу и Корельи с криками «Насмерть! Насмерть!». Я уже ничего не понимала и только угадывала, что неожиданная помощь подоспела к нам. Я упала на колени и благодарила Бога, но лишь только принц выступил вперед, лишь только он назвал себя, как все голоса умолкли, все шпаги опустились, и неожиданные защитники мои отступили. «Да-да», — сказал Бюсси, — «они поджидали не принца, а меня». «Как бы то ни было», — продолжала Диана, — «это нападение заставило принца уйти. Молодые же дворяне стали на прежнее место в уступе стены Турнельского отеля. Нельзя было сомневаться, что, по крайней мере, в эту ночь опасность миновала нас, потому что скрывавшиеся дворяне имели дурной умысел не против меня. Но мы были так обеспокоены и взволнованы, что не могли лечь спать. Мы остались у окна и со страхом ожидали какого-нибудь нового происшествия. Мы ждали недолго. Посреди Сент-Антуанской улицы показался всадник. Это был, по-видимому, тот, которого поджидали молодые люди, потому что, увидев его, они закричали «Вперед! Вперед!» и бросились на него. «Вы знаете все, что случилось далее», — сказала Диана. «Напротив», — возразил Бюсси, надеясь открыть какую-нибудь тайну сердца молодой женщины, «я не знаю ничего, кроме поединка, или лучше сказать битвы, потому что потом лишился чувств». «Не считаю нужным объяснять вам, какое участие принимали мы в этой битве, столь неравной, но вместе с тем столь мужественно поддерживаемой с вашей стороны», — сказала Диана, слегка покраснев. «При каждой перемене в ходе этой битвы мы вскрикивали, молились за вас. Мы видели, как ваш конь покачнулся и упал. Мы думали, вы погибли, но нет. Храбрый Бюсси оказался достойным своей славы. Вы встали на ноги, и противники ваши встретили грозного врага. Наконец, будучи окружены, так как угроза была со всех сторон, вы отступили, как лев, обратившись лицом к неприятелю и прислонившись к нашей двери. Тогда в уме нашем мелькнула мгновенно одна и та же мысль. Мы хотели сойти вниз, отворить дверь и впустить вас. Гертруда взглянула на меня. «Да», — сказала я ей, — «и мы вместе побежали к лестнице. Но я уже говорила вам, что мы заставили дверь, и потому прошло несколько минут, пока мы могли отставить от нее нагроможденную мебель в то самое мгновение. Когда мы вышли на лестницу, мы услышали, что дверь наша шумом захлопнулась. Мы остановились неподвижные. Кто вошел к нам и каким образом? Вскоре послышались чьи-то шаги в коридоре. Они приближались к лестнице. Показался мужчина. Он шел нетвердыми шагами и, выставив руки вперед, покачнулся и упал с глухим стоном. Тогда мы увидели, что нам самим нечего было страшиться, что, напротив, незнакомец нуждался в нашей помощи. «Принеси лампу», — сказала я Гертруде. Она побежала и вернулась с огнем. «Мы не ошиблись, вы были в обмороке. Мы узнали в вас дворянина, который так мужественно защищался против пятерых, и немедленно решились оказать вам помощь. Снесли вас в мою комнату, уложили на постель. Вы не приходили в себя? Помощь врача казалась необходимой. Гертруда вспомнила, что ей рассказывали о чудесной операции, сделанной недавно одним молодым доктором, жившим на улице Ботрельи. Она знала, где он жил, и предложила мне сходить за ним. Но, заметила я, этот молодой человек может выдать нас. «Будьте спокойны», — отвечала она, — «я приму меры». Гертруда — девушка смелая и вместе осторожная. Я совершенно положилась на нее. Она взяла деньги, ключ и кинжал мой. Я осталась одна с вами и молилась за вас. «О!» — воскликнул Бюсси. «Я не знал своего счастья!» «Четверть часа спустя», — продолжала Диана, — Гертруда вернулась, ведя с собой молодого доктора, который на все согласился и следовал за ней с завязанными глазами. «Да», — сказал Бюсси, — «в эту минуту я пришел в себя. Глаза мои остановились на вашем портрете, и мне показалось, что он ожил, вышел из рамы». Я действительно вошла в эту минуту. Беспокойство заставило меня забыть осторожность. Я задала несколько вопросов молодому доктору. Он осмотрел вашу рану, сказал, что она не опасна, и я успокоилась. «Все это сохранилось в моей памяти», — сказал Бюсси. «Но так неясно, как остается воспоминание о сновидении. А между тем здесь», — прибавил молодой человек, приложив руку к сердцу, — «здесь мне что-то говорило, что это не было сновидением». Доктор, перевязав вашу рану, вынул из кармана маленькую скляночку с красной жидкостью и вылил вам в рот несколько капель. «Это эликсир», — сказал он, — «усыпит раненого и прогонит лихорадку». И точно, минуту спустя вы закрыли глаза и впали опять в беспамятство, из которого на минуту только вышли. Я испугалась. Но доктор успокоил меня. «Все к лучшему», — сказал он. «Дайте теперь больному хорошенько выспаться». Гертруда опять завязала ему глаза и проводила на улицу Ботрельи. Она заметила, что он считал шаги. «Точно», — сказал Бюсси, — «он считал шаги». Это предположение испугало нас. Молодой врач мог нас выдать. Мы решили скрыть все следы оказанного вам гостеприимства. Но самое главное состояло в том, чтобы спрятать вас. Но как? Куда? Я собрала все силы. Было 2 часа по полуночи. На улицах не было ни души. Гертруда — довольно крепкая девушка. Она предложила вынести вас. Положение наше было таково, что мы должны были решиться на это. мы вместе подняли вас и донесли до рва Тампля. Потом наскоро воротились домой, испуганные смелостью, с которой мы, женщины, вышли одни на улицу в такое время, когда даже мужчины выходят в сопровождении слуг. Господь берег нас. Мы не встретили никого и воротились домой никем не замеченные. По возвращении я лишилась чувств. «О, Боже мой!» — вскричал Бюсси, сложив руки. «Чем я заплачу за то, что вы для меня сделали?» Наступила минута молчания, во время которого Бюсси с нежностью смотрел на Диану. Молодая женщина, опершись на стол, опустила голову.